Выпрямившись, он двинулся к выходу с манежа, а я с удивлением уставился на свою левую руку, все еще сжимающую обломок дротика. Обида и злость сразу куда-то испарились, а в голове осталось только гордое удовлетворение самим собой и последняя фраза старика: «Будет из тебя толк», повторяя про себя, и в этот момент реально чувствую себя 10-летним мальчишкой. Не каким-то неизвестным мне Гераклом, а тем парнишкой, каким я был 50 лет назад, и которому так не хватало тогда подобных слов поддержки. Обидное падение, злость, досада, а затем сразу радостная вспышка удовлетворения и уход в воспоминания. От всего навалившегося на меня вдруг накатывает такая обессиливающая волна сентиментальности, что мне хочется навсегда остаться в этом моменте, полном спокойствия и радости. Это счастливое мгновение так и не превратилось в вечность, потому что его вдруг испортил все тот же писклявый голос. «Эй, ты что, плачешь?» Блин, только этого не хватало. Провожу пальцами по лицу и чувствую влагу. Расчувствовался старый хрыщ. Позор. К черту воспоминания, к черту сентиментальность. Утерев глаза, поднимаюсь. И, не отвечая, сразу же перехожу в атаку. «Ты что здесь делаешь? Кто тебя пустил?» Девчонка фыркает, явно не собираясь мне отвечать. Но тут раздается голос Энея. «Прости, молодой господин, это Арета. Она пришла ко мне». Он бросил суровый взгляд на девчонку и жестко процедил. «К тому же она уже уходит». Вижу, как грек вкладывает в девичью ладошку несколько медных монет и слышу его шепот. «Передай матери и скажи, что я зайду, как смогу». Смотрю на них, и в голове непроизвольно возникают вопросы. Он что, ее отец? Уж больно они не похожи. Действительно, девчонка чернявая, вся в кудельках, как баллонка, нос крупный с горбинкой, губы тонкие. На мой взгляд, настоящая еврейка. А Эней скорее чистый дариец, чуть волнистые, светло-русые волосы и бледно-голубые глаза. Эмоции уже полностью отступили, я вновь прежний. Рассудительный и хладнокровный 60-летний мужчина с одним лишь маленьким недостатком. У меня тело маленького мальчика. Я все еще пристально смотрю на эту странную парочку, а девчонка, зажав в руке медные оболы, ожгла меня вызывающим взглядом. «Чего вылупился?» В ее голосе сквозит скрытая обида, желание привлечь внимание и весь комплекс подростковых проблем, которыми так богат голливудский кинематограф. Мне ее немного жаль, жизнь ее наверняка очень трудна, но это и все. Это абсолютно чужая мне девочка, чужая жизнь и чужие беды, в которые мне совершенно незачем влезать. Мне не нужны чужие проблемы, мне хватает и своих. Поэтому я веду себя как взрослый человек и реагирую на агрессию ребенка по-взрослому, то есть холодно и отстраненно. «У тебя невоспитанная дочь, Эней. Это нехорошо». Сказав, разворачиваюсь и направляюсь к выходу, а вслед мне несется растерянный голос грека. «Да не дочь она мне!» Глава 9. Город Вавилон. Конец октября 323 года до нашей эры. В большой комнате на полу сидит Барсина и держит меня в своих объятиях. Я чувствую, как ее колотит от страха, нервного возбуждения. Рядом и тоже на полу растекся Мемнон. По его лицу катятся ручьи пота, хотя в комнате совсем не жарко. Толстяк потеет от ужаса и должен сказать, что его страх воняет очень едко и неприятно. Брал бы пример с Гуруша, мысленно издеваясь над обоими. Тот от испуга просто коченеет, как мертвый, и ничем не пахнет. Мы здесь не одни, зал полон народу, и это по большей части женщины и дети. Здесь, в большом зале южного крыла, собрали всех высокопоставленных женщин-двора, их слуг, подружек и личных рабов, потому что царский дворец Вавилона в осаде. Кто осмелился напасть на властителей Айкумены? Да свои же и осмелились, кто же еще? Это фалангиты из пехотных лагерей, что во множестве разбросаны вокруг столицы, так ярко проявляет свое недовольство властью регента. Сил у пердики немного. Защитить все помещения дворца он не в состоянии. Поэтому всех и собрали здесь, в южном крыле. Оно самое удобное для обороны. Нас привели сюда в числе последних, когда весь зал уже был полон, и выбор был лишь между тем, чтобы стоять или разместиться прямо на полу. Стоять не было сил, и Барсина первой показала пример, усевшись в углу, рядом с узким стрельчатым окном. Я вообще не понимаю целесообразности этого скопления в одном месте. Если дворец падет, то вряд ли нескольким бойцам охраны удастся сдержать ворвавшихся фалангитов. Хотя это я так бурчу по-стариковски. Понятно же, что всех женщин собрали здесь скорее из психологических соображений, чем военных. На миру и смерть красна, как говорится. Все вместе не так страшно, и никто не натворит глупостей, например, бросившись бежать. Стоящий у крохотного оконца Иней повернулся к нам. Кажется, отбились. Там снаружи только что часть восставшей пехоты пыталась прорваться через южные ворота. Охране и дополнительным частям, что Пердика собрал во дворце, удалось отбросить их назад, но это лишь потому, что основная часть мятежников пока еще не принимала участия в штурме. Эней еще раз глянул в узкое окошко и произнес: «Ждут подкреплений. Скорее всего, общий штурм начнут завтра с рассветом». На его слова отреагировал только Мемнон. «Думаешь?» Он боязливо покосился на конца, словно ждал появления напасти именно оттуда. Никак не отреагировав на вопрос Мемнона, грек отошел от окна и тоже уселся на пол. После этого в нашем углу установилась полная тишина, нарушаемая лишь сопением Мемнона. Провожу взглядом по переполненному залу. Больше всего он сейчас смахивает на кадры с фильма о гражданской войне в России. Вокзальный зал ожидания, воздух пропитан страхом, и повсюду испуганные лица женщин, искаженные ожиданием неизбежного. Из общей толпы мой взгляд выхватывает только одно спокойное лицо — это Роксана. Она не боится, и совсем не потому, что рядом с ней ее верные бактрийские телохранители. Ее спокойствие обеспечивает совсем другой мужчина. Он сейчас, завернутый в пеленку, качается на руках верной рабыни. Это ее новорожденный сын, и она уверена, что сына великого Александра не посмеет тронуть ни один македонский солдат. Вновь перевожу взгляд с Роксаны на трясущуюся челюсть Мемнона и думаю о том, что все началось еще в конце августа, когда Роксана родила здорового мальчика. Его назвали в честь отца Александром, и на радостях Пердика закатил роскошный пир. На нем были все ведущие военачальники македонского войска, кто еще оставался в Вавилоне. Не было только Мелиагра и Аттала. С этого момента всем стало ясно. Это начало открытого противостояния. Все шло так, как я когда-то видел в серии фильмов. Обе стороны готовились к вооруженному столкновению, но никому не хватало решимости напасть первым. И Пердика, и Мелиагр сильно зависели от мнения и настроя своих воинов, и оба знали, что армия не хочет междоусобной войны и откажет в поддержке тому, кто первым начнет бойню. Пердика оказался хитрее. Он втайне сговорился с ближайшим сообщником Мелиагра Атталом. Пообещав отдать ему в жены свою сестру Аталанту, он переманил Аттала на свою сторону. Тот, по всей видимости, не особо упирался и сдал своего товарища с потрохами. Трагедия произошла 28 августа, в день, когда Мелиагр решил воздать почести отцу всех богов Зевсу и спросить его милости для своих дальнейших действий. С отрядом из 300 самых верных воинов он прибыл в храм Зевса, не зная, что там ему приготовили ловушку. Аттал предупредил Пердику о намерении Мелиагра провести жертвоприношение в храме Зевса, и тот решил действовать. Перед ним сразу же встала непростая задача. Чтобы справиться с 300 опытных бойцов и гарантированно победить, нужно противопоставить им не менее 500. Подтянуть 500 бойцов к определенному месту в городе в определенное время, да так, чтобы это осталось в тайне, практически нереально. Казалось бы, решить такую задачу невозможно. Так думал и Мелиагр со своими ближниками, но решение все-таки нашлось. Кто-то подсказал Пердике, или он сам додумался, я не знаю. Но вместо 500 воинов, способных разболтать тайну, он предпочел собрать к храму Зевса 30 молчаливых боевых слонов. Их погонщики-индусы тоже не отличались разговорчивостью, так что до самого рокового момента Мелиагр и его бойцы даже не догадывались, что попали в западню. Все случилось, когда Мелиагр с телохранителями вышел из храма после жертвоприношения. Воины ждали его на площади, собравшись плотной толпой перед ступенями храма. В этот момент со всех трех улиц, выходящих на площадь, начали выходить разъяренные слоны. Воины Мелиагра были вооружены только мечами, ни копий, ни дротиков у них не было, а без них противостоять боевому слону невозможно. Хотя, если честно, вряд ли стоящие на площади пехоте помогли бы копии и дротики. Слишком большая скученность на слишком ограниченном пространстве. Они были обречены. Слоны почти мгновенно врезались в массу воинов, и зверей от крови начали крушить тела направо и налево. Гуруш принес мне слова очевидцев, что крики растоптанных слонами людей были слышны на несколько кварталов вокруг, а кровь и останки тел убирали с площади еще несколько дней. После той трагедии жители Вавилона еще долго обсуждали греков и македонцев, всякий раз недоумевая. И эти люди нас называют варварами. Самому Мелиагру удалось избежать страшной участи быть раздавленным, но спастись от смерти он не сумел. Он успел спрятаться в храме от боевых слонов, но священные стены не остановили убийц, идущих следом. Каждый житель Эллады знает один непреложный закон. Любой человек, попросивший убежище в стенах храма, неприкосновенен. Неважно, кто он, убийца, вор или грабитель, пока он в храме, он находится под защитой богов. Пердика нарушил этот закон и приказал убить прячущегося у алтаря Зевса Мелиагра. С того момента каждый грек в Вавилоне, каждый македонец от Греции до Индии знал, дни Пердики сочтены. Зевс никогда не прощает святотатство. Единственный, кто плевать хотел на традиции и веру, был сам Пердика. За 10 лет Великого Похода он ограбил столько самых разных храмов, что давно уже потерял страх и веру в неотвратимую кару богов. И, как показало будущее, совершенно напрасно. После убийства Мелиагра и разгрома его сторонников, на короткое время Вавилон замер в предгрозовом затишье. Полтора месяца все было спокойно, пока не пришла весть об убийстве сводной сестры великого Александра Кинани и причастности к этому брата Пердики, Алкеты. Эта новость разом взорвала хрупкий мир. В лагерях фалангитов сторонники убитого Мелиагра тут же разнесли слух, что Пердика убил сестру великого Александра, дабы помешать ей выдать свою дочь Адею замуж за царя Аридея. «Он сам хочет жениться на Адее и стать царем!» — кричали они. «Мы, воины великого Александра, обязаны встать на защиту его семьи!» И они встали. 10 000 томящихся от безделья пехотинцев пошли на разборки с взорвавшимся, по их мнению, регентом. Они смяли всех, кого Пердика смог выставить на свою защиту, и загнали их во дворец. Здесь, за стенами дворца Пердики, ненадолго удалось остановить продвижение мятежников. Но силы были слишком неравны, а укрепления слишком ненадежны, и время, когда толпы взбунтовавшихся солдат ворвутся во дворец, измерялось уже не днями, а часами. В предчувствии надвигающейся катастрофы все обитатели дворца, от рабов и слуг до их хозяев, спрятались в этой самой дальней зале. Надеясь, что при штурме они не попадут под первую волну, когда жадная кровавая пелена затуманивает человеческий разум, и захватчики только режут всех подряд, да стараются ухватить как можно больше добычи. Война на этой земле идет уже очень давно, и многие здесь научены горьким опытом. Если уцелеть в первую волну штурма, то потом будет намного проще остаться в живых. Когда безумие атаки схлынет, победители начнут разбираться, кто есть кто и кто чего заслуживает. Почти с самого утра мы все сидим в этой комнате тише воды, ниже травы, будто бы реально опасаемся, что мятежники услышат и придут за нами. Вооруженных людей в зале немного, охрана за дверями, а здесь, кроме бактрийцев Роксаны, с мечом в руке только и ней. Это, наверное, и к лучшему. Трудно представить оружие в потных ладонях Мемнона или Гуруша. Эти двое скорее поранят себя, чем нанесут кому-либо удар. Самое неприятное во всей этой катавасии — то, что с того момента, как мы пришли сюда, мамочка схватила меня в охапку и не отпускает. Меня это чертовски утомляет, но и обижать напуганную женщину мне тоже не хочется. Пока я терплю, но чувствую, что уже на пределе. И надо как-то выбираться из душащих нежностью объятий Барсины. Моя голова плотно прижата к ее пышной груди, и две плотные упругие дыньки, едва прикрытые тонкой тканью, вздымаются прямо у меня перед глазами. Мой бок прижат к ее горячему животу, и весь я, стиснутый ее руками и ногами, касаюсь... Об этом лучше вообще не думать. Размышления помогают мне абстрагироваться от глупейшей ситуации и занять себя чем-то более полезным. Эней сказал, что к утру будет штурм, и значит, к утру все будет кончено. Напрягая свое серое вещество. Это более чем странно. В теории так не должно было случиться. В той истории, которую я знаю, Пердика должен править еще без малого 3 года. А раз этого не происходит, значит, история опять меняется из-за моего вторжения. По этому поводу я уже пришел к однозначному решению. Если я виноват в наметившемся изменении истории, то мне это следует исправлять. Нужно приложить максимум стараний для того, чтобы исправить положение и вернуть события к исходному результату. Другой вопрос, как это сделать, если я 10-летний мальчик, которого стиснула в объятиях дорогая мамочка. Что я знаю про эти события? В очередной раз начинаю мозговой штурм. Армия, в основном фалангиты македонского происхождения, проявили недовольство вмешательством регента в наметившийся брачный союз дочери Кинаны и царя Аридея. Пердика послал своего брата Алкето перехватить отряд Кинаны, едущий в Вавилон. Алкето сделал все, о чем его попросили, но чутка перестарался. Кинана была убита в бою, а вот ее дочь Адея все же захвачена и доставлена в Вавилон, к Пердике. В той истории, что мне известно, Пердика уступил требованиям армии, и это привело к миру. Он позволил Филиппу Аридею жениться на дочери Кинаны Адее и тем самым выбил главный козырь из рук вождей мятежа. Мол, у него и в мыслях не было принуждать Адею к браку с собой. Мол, все слухи о нем ложные, а сам он весь в белом, никогда не желал насильно продниться с царями и уж тем более не жаждал царской власти. Войско этим удовлетворилось и разошлось по лагерям, а дочь Кинана стала царицей и получила после свадьбы имя Эвридики. Почему он не делает этого сейчас? Спрашиваю сам себя и понимаю, что об этом лучше всего бы спросить самого Пердику, но как это сделать? В любом случае, единственный выход — это донести до него правильное решение. Возможно, это вправит ему мозги, возможно, и нет. Но в любом случае надо попробовать. И сделать это надо как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Несмотря на вроде бы найденное решение, вопрос, кто сможет открыть глаза Пердике, по-прежнему остается актуальным. Ведь невозможно пойти и сказать: «Эй, Пердик, о чем ты думаешь? Тебе не надо уступать мятежникам во всем. Отдай им только дочь Кинаны, и все сразу успокоится». Даже если представить на миг, что мне удалось добраться до регента, что я отвечу ему на вопросы. «Откуда ты, малец, все это знаешь? Откуда у тебя такая уверенность? Тебя кто-то подучил? Кто?» Задумываюсь и прихожу к однозначному выводу: это не вариант. Пердика подозрителен до паранойи. Даже если я смогу приемлемо ответить на все его вопросы, и он не захочет поспрашивать меня с применением раскаленных щипцов. Даже если он последует моему совету, то все равно я потеряю главное — свою незаметность. Мне уже никогда не удастся вновь уйти в тень. Попав в поле его зрения, я буду всегда находиться под его контролем, и он точно не отпустит меня из Вавилона. Здесь, в столице, под прицелом десятков следящих глаз, мне не удастся исполнить задуманное, не говоря уж о том, что это вновь изменение истории, которое повлечет за собой необратимые последствия. Нужен кто-то другой, кого Пердика обязательно выслушает, и кто сможет донести до него спасительное решение. Еще раз обвожу взглядом переполненный людьми зал и вновь останавливаюсь на Роксане. Пожалуй, она единственная приемлемая кандидатура. Если Роксана захочет поговорить, то Пердика не откажет матери новорожденного царя и обязательно прислушается к ее словам. Ссориться с ней ему сейчас совершенно невыгодно. Дело осталось за малым. Убедите Роксану в правильности того шага, что я предлагаю. Тогда она сама пойдет к регенту и сама убедит его пойти на уступки восставшим. Решив, начинаю действовать. Для начала надо выбраться из объятий мамочки. Едва начинаю шевелиться, как слышу испуганный возглас: «Ты куда, Геракл? Мне жарко, мама!» Начиная капризным писком: «Я хочу писать!» Слово «мама» мне особенно трудно произносить, но в этот раз без него не обойтись. Барсина неохотно выпускает меня из плена, но не спускает глаз. «Мемнон, сходи с Гераклом». Она жестко стрельнула глазами в сторону толстяка, и тот сразу же засуетился. «Да-да, моя госпожа, я сейчас». Идти надо на другой конец зала, где за обустроенной на скорую руку ширмой стоит большая керамическая ваза. Время от времени рабы выносят и опорожняют ее где-то в саду. «В моем деле толстяк мне точно не нужен». Я добавляю капризности в голос. «Нет, я пойду один. Я уж взрослый, мама, и способен сходить по нужде самостоятельно». Особенно упирая на слово «мама», и Барсина тут же умиляется. «Мой мальчик, ты так похож на своего отца!» И уже совсем другим тоном Мемнону. «Да сиди уж, пока ты соберешься!» Избавившись от опеки, иду через зал, лавируя между сидящими и стоящими дамами, их дворней и тюками с добром. Роксана расположилась в центре зала, и, в отличие от нас, она сидит не на полу, а в кресле. Рядом с ней нянька баюкает куль с младенцем, а вокруг трое свирепых на вид горцев не подпускает к ним никого ближе, чем на пару шагов. Я еще не решил, как мне начать разговор, и просто останавливаюсь рядом с креслом Роксаны. Мое присутствие не остается незамеченным, и, узнав меня, та скидывает злой взгляд. «Тебе чего?» Делаю вид, что я смущен, но все-таки решаюсь начать. «Да я просто... хотел спросить. Говорят, дела у Пердики совсем плохи, и завтра мятежники могут ворваться во дворец. Вы слышали?» Роксана морщится. Я ее явно раздражаю. «Тебе что за дело, бастард?» Она не упустила шанса кольнуть меня побольней, но тут же махнула рукой. «Не слышала, да и неважно. Главное, чтобы этот кошмар закончился». Она почти с ненавистью обвела взглядом забитый людьми зал, а я не преминул вставить свое слово. «Неужели вам не жалко регента? Его же убьют. И по делам». Не сдерживает себя Роксана. «Уж слишком много он на себя берет в последнее время. Я всегда сама смогу стать регентом при своем сыне». Бешеный нрав бактрийской вдовы уже закипел, и мне остается лишь направить ход ее мыслей в нужное русло. «Вы будете лучшим регентом маленькому Александру. Вот только позволит ли вам это Аридей и его жена?» «Какая жена?» Тут же отреагировала Роксана. «У полоумного нет жены. Делаю таинственное лицо. Сейчас нет, но когда мятежники победят, будет. Войско хочет, чтобы Аридей женился на дочери Кинаны». Я многозначительно усмехаюсь. «Тогда у слабоумного царя появится очень умная и амбициозная царица». «Да откуда тебе, малявка?» Рот Роксаны зло скривился, но, не договорив, она уставилась на меня испепеляющим взглядом. «Ты что-то знаешь?» Вместо ответа я поднимаю глаза на возвышающихся горцев. «Я подойду?» Встречаю горящий взгляд бактрийки и добавляю, не отводя глаз. Такие разговоры лучше вести без лишних ушей. Она молча кивнула. Ее телохранители тут же уступили мне дорогу. Став перед разгневанной женщиной, перво-наперво пытаюсь ее успокоить. Мне не нужна ее истерика. Мне нужны ее прагматичность и трезвый расчет. Поэтому говорю спокойно и тихо, чтобы Роксане приходилось прислушиваться. Я слышал, что Пердика хочет сам жениться на дочери Кинаны, и потому упорствует. Беру паузу, давая ей время подумать, и продолжаю. Еще говорят, что если такое случится, то всем нам, прямой родне Александра, придется туго. Пердика сам станет царем, а нас, чтобы не мешались. Для убедительности провожу большим пальцем по горлу и вижу, что Роксану зацепило. «В цари он захотел, тварь!» — цедит бактрийка и награждает меня горячим взглядом. «Хрен ему! Повесит его за ноги! Мятежники припомнят ему и Мелиагра, и своих товарищей, растоптанных слонами». «Это да», соглашаясь с ней, и тут же начинаю сомневаться. «Только для вас такой вариант не лучше». «Да чтоб тебя!» Запутавшись, Роксана зарычала, как тигрица. «Что ты опять плетешь? Что не так?» Недоуменно развожу руками. «Я же говорил, дочь Кинаны, Адея. Аридей слабоумен и вам не опасен. А вот когда Адея приберет его к рукам, то тогда...» Бешенство в глазах бактрийки сменилось растерянностью, и она вдруг стала сразу похожа на обычную, не слишком умную, но красивую бабу. «Так что делать-то? Запутал совсем сопляк!» Она выдохнула это и как-то бессильно обмякла в кресле. «Вижу, что, несмотря на показную браваду, последние дни дались Роксане нелегко, и ее нервная система на грани слома. Жалеть ее я не собираюсь, но сейчас она мне нужна, и в какой-то мере мы даже союзники. Поэтому, чуть нагнувшись к ней, придаю разговору элемент полной конфиденциальности. Нам с вами было бы выгодней, если на сцене остались и Пердика, и Адея с Аридеем». В глазах Бактрики блеснуло понимание, и я добавляю. «Пусть они разбираются между собой и не мешают вашему сыну расти и становиться сильнее». Несколько секунд на лице Бактрики читается лихорадочная работа мозга, а затем его портит злая подозрительная гримаса. «А тебе, бастард, зачем это нужно?» «Мне?» Изображаю растерянный испуг. «Весь опыт моей предыдущей жизни подсказывает, что в разговоре с такими недалекими и самодовольными людьми не надо тратиться на серьезные аргументы. Тут достаточно грубой и безостенчивой лести. Она считает себя умной и грозной. Быстро прикидываю про себя. Наверняка уверена, что в прошлый раз напугала меня до усрачки. Не стоит ее расчаровывать». Пауза затягивается, и в глазах Бактрики нарастает гневная требовательность. Держу ее в напряжении еще пару мгновений и даю ей то, что она ждет. «Вы не убили меня и мою мать в прошлый раз, потому что вы умная женщина и поняли, я вам не опасен. Я знаю свое место и не мечтаю о царском троне. Это так. Вы мне поверили и потому не убили. А поверят ли другие? Не знаю и не хочу снова испытывать судьбу. Я предпочел бы увидеть на троне вашего сына, а не Аридея или Пердику». Губы Роксаны скривились в презрительную ухмылку. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что в этот момент она мысленно произнесла «слабак». Всякий, кто не мечтает стать царем и не лезет к трону по головам других, для нее недостойный внимания червь, чего, собственно, я и хотел добиться. Червяк недостоин внимания, но он может быть полезен. И Роксана снисходительно процедила. «Так что конкретно ты предлагаешь?» «Ну вот мы и подошли к тому, ради чего все и затевалось. Иронизирую про себя и пригибаюсь к самому ее уху. Найдите Пердику и убедите его объявить о свадьбе Аридея и Адеи. Это выбьет почву из-под ног зачинщиков мятежа, и бунт рассосется сам собой». «Уверен?» Роксана ожгла меня вопросительным взглядом. Я утвердительно киваю. «Абсолютно. И более того, пустите слух, что это вы всех примирили. Убьете сразу двух зайцев. Такая новость поднимет ваш авторитет в войске, а Адея будет благодарна вам за помощь. Ну а Пердика?» Тут я изображаю заговорщицкую усмешку. «Вы же сами сказали, черт с ним, пусть и трется». Пара мгновений мои слова переваривались в голове Роксаны, а затем она вскинула на меня недобрый взгляд. «А ты скользкий тип, бастард. Надо будет за тобой приглядывать». Глава 10. Сатрапия Вавилония. Середина ноября 323 года до нашей эры. Две груженные арбы медленно катятся по пыльной дороге. Чуть впереди них, также неторопливо, движется еще одна двухколесная повозка. Внешне она мало чем отличается от двух других, пожалуй, лишь резными столбами, на которых закреплен навес. Внутри же различия более кардинальные. Тут вместо мешков, сундуков и прочего скарба лежит множество цветных подушек, на которых с максимально возможным в этих условиях комфортом разместились Барсина и Мемнон. Мне с величайшим трудом удалось избежать этой привилегии. Мамочка ни в какую не желала меня слушать и настойчиво пыталась усадить рядом с собой, убеждая, что дорога дальняя и вымотает меня. Пришлось призвать на помощь весь арсенал воздействия ребенка на любящих родителей и даже применить пару запрещенных приемов. В общем, в неравной борьбе я все-таки вышел победителем, и теперь еду верхом на Софосе в голове колонны. Рядом со мной покачивается в седле Эней. В шаге за нами плетутся пешком Гуруш и Самир. Далее катится повозка с Барсиной, за ней, шлепая в пыли босыми ногами, идут рабыни Петра и Коки. Следом едут две арбы с поклажей, а замыкает наш маленький караван Тарсан. Самир и Тарсан — такие же рабы, как и Гуруш. Только эти двое родились рабами в семье Барсины и служили еще ее отцу Артабазу. Потому они в особом доверии и даже вооружены. У каждого из них на поясе висит широкий тесак из сырого железа с деревянной ручкой. Эти двое — вся наша охрана, возглавляет которую, конечно же, Эней. За те 5 месяцев, что Эней живет у нас, мамочка настолько прониклась к нему доверием, что Мемнон даже начал ревновать. Всякий раз, когда она спрашивает совета у грека, он начинает недовольно сопеть и фыркать. Барсина, естественно, не обращает на него никакого внимания, что, наверное, ранит уточенную душу толстяка. Сколько бы Мемнон ни фыркал и не возмущался, в душе он понимает, что не в состоянии выполнить и 1/10 доли той работы, что тащит на себе однорукий грек. Понимает и потому лишь демонстрирует недовольство, чем реально таковое испытывает. Кроме того, что Эней возглавляет нашу охрану, он еще тянет на себе все организационные вопросы, связанные с поездкой. Где встать на ночлег, чем кормить лошадей, как сохранить обоз и прочее. В общем, все валится на грека, и он безропотно со всем справляется. Его спокойный до непробиваемости нрав действует на Барсину положительно, вселяя в ее нервную и вечно сомневающуюся натуру чуточку спокойствия. Особенно она оценила надежность грека во время мятежа. Без всяких просьб и приказов он взял на себя всю заботу о нашем семействе, включая Гуруша, Мемнона и прочих рабов. На несколько дней вся жизнь дворца перевернулась с ног на голову, и обычно самые простые вопросы — еда, вода и прочее — вдруг стали неразрешимой проблемой. Эней все решил, обо всем позаботился, и мы не знали голода и жажды в те тяжелые дни сидения в общей зале. Еще он вооружил тесаками Самира и Тарсана, для коих в одночасье стал непререкаемым авторитетом. Вид троих вооруженных людей, стоящих на защите ее семьи, успокаивал Барсину, более склонную к чувственной сиюминутной оценке, чем к серьезному анализу. В общем, после мятежа статус Эней как-то самопроизвольно повысился. Из моего учителя и телохранителя он в одночасье превратился в главного администратора, советника и охранника всего семейства. Кстати, как я и предполагал, после моих поправок рельсы истории вернулись на круги своя. Роксана убедила Пердику поступиться малым, чтобы сохранить главное. Тот, будучи человеком неглупым, согласился с доводами разума, тем более что Кинана была не единственной царской сестрой, и возможности для маневра у него оставались. Пердик обратился с речью к мятежному войску и объявил о свадьбе Адеи и Аридея. Затем вывел их за руки и под довольные крики тысяч воинов благословил на брак. Тут же он объявил амнистию всем, кто пусть и противозаконно, но выступил на защиту царской семьи и тем погасил едва разгоревшееся пламя мятежа. Войско в раз успокоилось, и воины, еще недавно истово желавшие ему смерти, с тем же энтузиазмом восславили его и разошлись по своим лагерям. Уже через час после выступления Пердики только мусор у дворцовых стен да черные пятна кострищ напоминали о еще недавно бушующих страстях. Через неделю после этих событий Барсина испросила позволения отъехать в Пергам, где у нашей семьи есть дом и поместье. Пердика, еще будучи под впечатлением того, как ловко он выбрался из очередной заварухи, был в хорошем настроении и пошел ей навстречу. У него как раз начались очередные проблемы с деньгами, и просьба Барсины пришлась, можно сказать, ко двору. Персидская наложница и ее байстрюк не опасны, примерно так рассудил он. Они уже вне игры. Пусть едут, здесь они только мешаются под ногами, да постоянно требуют денег. Пусть убираются, глядишь, лишних ртов станет меньше. Еще неделя ушла на сборы, и вот сегодня с утра мы тронулись в путь. Дорога предстоит не близкая. По меркам 21 века надо пересечь 3 страны — Ирак, Сирию, Турцию и выйти к побережью Эгейского моря. Это больше 2000 километров. Ведь Пергам, насколько я помню, находится чуть южнее турецкого пролива Дарданеллы. Сейчас, мерно покачиваясь в седле, я вдруг впервые задумался о том, сколько же займет времени наше путешествие. Учитывая допотопный и вечно ломающийся транспорт, я вернулся назад и еще раз оценил надрывно скрипящие повозки их пассажиров и понуро шагающих мулов, а также отсутствие сменных лошадей, непривычность барсины к длительным путешествиям и возможные другие задержки, то не следует рассчитывать, что в среднем удастся проходить больше, чем 10-15 километров в сутки. Быстро делю в уме километры на скорость и прихожу к ошарашивающему результату. Путешествие займет не менее полугода. К тому же надо учитывать, что постоянно двигаться в течение 6 месяцев нереально, и время от времени нужен будет более длительный отдых, чем просто ночевка. Это означает, что заряжаться надо на год не меньше. До этого я не задумывался об этом, и сейчас даже расстроился. Конечно же, я представлял, что путешествие займет время, что мерить расстояние надо не часами, не сутками, а месяцами. Но все равно цифра неприятно впечатлила. Согласитесь, что даже 12 месяцев звучит куда безобиднее, чем целый год. А что, даже неплохо. Мысленно пытаясь сменить негативный настрой и взглянуть на все с позитивной стороны. Когда приедем в Пергам, мое тело на целый год будет больше соответствовать моему возрасту. Ирония помогла. Я даже улыбнулся, подумав. Действительно, какая тебе разница, сидеть в четырех стенах или куда-то ехать? В пути куда больше шансов остаться в живых, чем во дворце. А каждый прожитый в этом мире день приносит тебе новый опыт и помогает примириться как с непривычным телом, так и с суровыми условиями. Время работает на тебя, так что живи и радуйся. Остановившись на этой позитивной мысли, я совсем расслабился и заерзал, удобнее устраивая свою задницу на спине Софоса. В этот момент замечаю маленькую фигуру, бредущую по обочине дороги. Тощие босые ноги, грязный хитон, из-под головного платка выбиваются завитки черных кудрявых волос. Кого-то она мне напоминает. Напрягаю память, и в этот момент фигура оборачивается и радостно удивленно восклицает. «Эней?» Перевожу взгляд на своего телохранителя и вижу на его лице такое же искреннее недоумение. «Арета?» Грек явно не ожидал увидеть девчонку здесь, на дороге, так далеко за городом. После первых мгновений растерянности он озабоченно хмурит брови. «Ты почему здесь? Где Феба?» На этот вопрос в девичьих глазах мгновенно собирается еле сдерживаемая слеза, а в голосе звучит еще не пережитое горе. «Мама умерла!» Пока я не знаю, как мне на все это реагировать, и просто смотрю, как Эней спрыгнул на землю, а девчонка, уже не сдерживаясь, бросилась к нему в объятия. Во всей этой сцене, кроме жалости к бедному, потерявшему мать ребенку, я почему-то испытываю ощущение грядущих неприятностей. Не то чтобы у меня предубеждение против этой девчонки, но мое сознание автоматически ассоциирует ее с проблемами, и есть отчего. Предыдущие встречи с ней не оставили у меня приятных воспоминаний. Сквозь всхлипывание до меня долетает рассказ, из которого выходит, что местный сутенер забрал Арету у матери за долги, а та попыталась помешать и получила сильный удар в живот, от которого скончалась. Девчонка в отместку подошла к дому сутенера и сбежала. Понятно, что теперь оставаться в Вавилоне она не могла, и потому вот идет, куда глаза глядят, лишь бы подальше от города. Чем дольше я слушаю, тем ощущение грядущих неприятностей становится все ясней. Я уже начинаю понимать, в чем дело. Кажется, сейчас я лишусь своего единственного стоящего защитника и учителя. Оцениваю взглядом напряженную фигуру Инея и его замерший напряженно-заботливый взгляд. Уж не знаю, кем эта девочка ему приходится, но он ее точно здесь не бросит. Тогда что получается? Либо он берет ее с собой, то бишь с нами, либо остается с ней. Чтобы взять с собой, надо просить Барсину, а просить он, в принципе, не умеет. Во-первых, слишком гордый, а во-вторых, тогда ему надо будет за эту девку поручиться. А может ли он это сделать? Ведь он знает, кто эта девчонка и чем дышит. По первому знакомству малолетняя проститутка, воровка, член уличной банды. Как говорится, клейма ставить некуда. Все эти рассуждения крутятся в моей голове, пока я смотрю на застывшую спину Грека. Мне уже ясно, что он думает примерно так же и предпочтет оставить службу, чем бросить беднягу на дороге или поручиться за нее перед Барсиной. Он слишком хорошо знает эту малолетнюю воровку, чтобы ручаться за нее. А бросаться попусту словами Эней не привык. Мне, если честно, совсем не хочется расставаться с Энеем, да и не только мне. Вся моя новоявленная семейка уже настолько привыкла к нему, что всем, включая Барсину, сегодня даже трудно представить, как мы вообще раньше обходились без него. К тому же найти в пути нового учителя фехтования невозможно. А ведь я только-только начал делать успехи. Уйдет Эней, и я потеряю целый год. Нет, Эней отпускать нельзя. Делаю однозначный вывод. Вижу, как тот поворачивается ко мне и уже открывает рот, чтобы сказать. «Прости, юный господин, но злой рок вынуждает меня расторгнуть наш договор». Опережая его на долю мгновения и обернувшись, кричу Барсине, нажимая на требовательно капризную ноту. «Мама, эта девочка потеряла свою мать и совсем одна. Давай возьмем ее с собой». Краем глаза вижу, как грек пытается возразить, и бросаю ему резко и совсем другим тоном. «Ты хочешь, чтобы она нищенствовала и продавала себя за деньги?» Тот несколько ошарашенно мотает головой, и я затыкаю ему рот. «Тогда молчи». Наш стремительный диалог прошел для Барсины незамеченным. Она была раздражена с самого утра и занята только собой и своим недовольством всем человечеством. На мой возглас она приподнялась на подушках и, глянув вниз на девчонку, брезгливо поджала губы. «Страшна-то, господи, как! У нее, поди, в шее полно!» Мамочка подняла на меня просительный взгляд. «Геракл, мой дорогой, может, давай дадим ей пару оболов, пусть идет, куда шла?» Вижу, как у девчонки зло затвердели скулы, а Эней сильнее сжал ей руку. Как я и думал, оцениваю свое наблюдение. Девчонка несдержанная и своевольная. Хапну я еще с ней горя. Моя нужда в Эней перевешивает все остальные риски, и на слова Барсины я молча разворачиваю коня и подъезжаю к ее повозке. Свесившись из седла, шепчу ей прямо в ухо. «Эта девчонка — незаконная дочь Энея. Если мы не возьмем ее с собой, то он уйдет, а мы останемся без охраны». Что такое незаконно рожденный ребенок, Барсина знает не понаслышке. Это сразу делает грязную нищенку почти соратницей по несчастью, а мои слова про Инея окончательно меняют ее решение. Ее взгляд оценивающий прошелся по лицу девчонки, затем остановился на греке. Разительная разница между ними заставила ее недоуменно хмыкнуть, а затем она милостиво махнула рукой. «Ладно, пусть нищенка остается». Процедив, она обернулась к стоящей повозке рабыни. «Только ради всех богов, Петра, отмой ее и найди ей какое-нибудь дело». В ответ та склонила голову в почтительном поклоне, а я довольно повернул с офиса обратно. Подъехав к все еще стоящему в нерешительности Нею, вижу на его лице растерянное непонимание. Все произошло так быстро, что в его голове еще не успело сформироваться окончательное решение. Заговорщицки подмигивая ему правым глазом. «Можешь не благодарить». Улыбнувшись, проезжая мимо, оставляя ему только одну возможность — последовать за мной. Сижу на ступеньке крыльца и, закрыв глаза, пытаясь уцепиться за последние мгновения сна. Мимо меня из дома во двор и обратно непрестанно шуршат суетливые шаги и звучат приглушенные голоса. Это наш маленький караван готовится покинуть место ночевки. Женщины снуют туда-сюда, вынося поклажу из дома, а мужчина грузит ее на повозки. Среди общей суеты выделяется командный бас Энея, нервное ржание лошадей и заливистый лай собак. Все это звучит где-то далеко, за пределами моего сна, и нисколько меня не тревожит. Я знаю, пока не позвали, можно ухватить еще пару мгновений и поспать. Это очередное утро еще одного дня пути. Прошло всего пара недель, как мы покинули Вавилон. Окажется, что я всю жизнь только и делаю, что куда-то еду. Все вошло в привычную будничную колею, где каждый новый день абсолютно похож на предыдущий. Единственным плюсом в этой рутине можно считать то, что наконец-то прошла одуряющая усталость первых дней. Та усталость, когда с утра ноги и руки вообще отказывались служить, когда я, стиснув зубы, заставлял себя через силу забираться в седло. Когда каждый новый рассвет начинался с отчаянной борьбы с самим собой, где всякая клетка моего ноющего тела умоляла стаять выматывающую лошадиную спину и переместиться на мягкие подушки в мамочкиной повозке. Я клял себя за несговорчивость, ругал самыми последними словами за глупость, но каждое утро под одобрительный взгляд Энея упорно лез на лошадь. Эта мука длилась дней 10, А потом в какое-то утро я проснулся и не почувствовал обычной ноющей боли измотанных мышц. За утренней суетой я даже не понял этого, оценил уже позже, сидя в седле. Кажется, твое хилое тело наконец-то приспособилось и теперь перестает кошмарить тебя по утрам. Мысленно поздравил я самого себя. Единственное, с чем мой юный организм до сих пор наотрез отказывается мириться, это подъем с восходом солнца. Я по-прежнему тяну до последнего, желая урвать хотя бы еще одно драгоценное мгновение сна. Вот и сейчас, сквозь сон, я слышу руководящий голос Инея, тяжелые шаги Самира и Тарсана, суетливую поступь Петры и бодрый скок Аретты. Они собирают наш маленький караван к еще одному дню бесконечной дороги. Девчонка, надо сказать, влилась в наш дружный и сплоченный коллектив без особых проблем. Петра взяла над ней шество, гоняя ее по всяким мелким поручениям. Та воспринимала все как должное, не огрызалась, не спорила и вообще вела себя как пай-девочка. Ее прошлые наклонности и привычки никак не проявлялись. Я уже начал подумывать, что мои опасения были напрасны. Сквозь полудрему слышу голос Эне. «Аретта, сходи, позови госпожу! Скажи, мы готовы выезжать!» Девчонка умчалась в дом, и это значит, что и мне пора вставать. Собравшись силами, распахиваю глаза и резко поднимаюсь. Тут главное не дать себе шанса отыграть назад. Бреду к оседланному Софосу, пытаясь на ходу прогнать остатки сна. Под ногами топтанная земля большого двора. Это поместье Ойкос. Обычно мы предпочитаем останавливаться на ночь в таких поместьях. В них больше места и комфорта, чем в деревенских домах. Хозяева этих вилл чаще всего отсутствуют, а они договариваются о ночлеге с эпитропом, то бишь с управляющим. Это обычная практика нынешних времен. И путнику хорошо, и управляющему пара оболов лишними не будут. В противном случае остается ночевка под открытым небом, ведь постоялые дворы нынче редкость. Они есть только в крупных городах, а между ними огромные пустынные пространства с редкими оазисами таких вот поместий или деревень. Походу бросаю взгляд в сторону и вижу у амбара мрачного бородатого мужика, безостенчиво пялящегося на нас. Это местный эргостерий, старший надсмотрщик за рабами. Пытаюсь вспомнить, как вчера его представил управляющий, и с удовлетворением отмечаю, что память меня еще не подводит. Парменит. Довольный собой, повторяю еще раз. Надсмотрщик за рабами — парменит. Взгляд у этого надсмотрщика неприятный. Но с другой стороны, а какой еще может быть взгляд у смотрителя за рабами? Подумав так, иронично усмехаюсь и выбрасываю эти мысли из головы. Подхожу к своему коню и натыкаюсь на стоящего рядом Гуруша. Тот пытается изобразить радушную улыбку, но на его бледном лице она больше похожа на гримасу мертвеца. «Доброе утро, юный господин!» Щерится он редкими зубами и складывает ладони лодочкой. «Доброе, Гуруш!» Сквозь солнце жуя и ставлю свою сандалию на выставленные руки. Рывок, я уже в седле. Софос конь высокий, и без такой помощи мне на него не забраться. Здесь, в отличие от манежа, нет специальных ступенек, а искать каждый раз что-нибудь подручное очень неудобно. Поэтому еще в самом начале пути Эней решил проблему кардинально и просто. Подставив мне свою ладонь и усадив седло, он тыкнул пальцем в Гуруша. «Отныне ты будешь делать это, назначая тебя стременным юного господина». Надо сказать, Гурушу новая должность очень понравилась. С первых дней дороги его тяготила и пугала собственная бесполезность. В пути он перестал быть нужным, отпала нужда в его талантах. Сплетни дворни мне были неинтересны, а собирать другие новости ему было просто негде. Во всех остальных хозяйственных делах он совершенно никчемен и лишь мешался под ногами, где его постоянно шпыняли и бронили. Помня желание Барсина его продать, Гуруш совсем было паник, но новое назначение вернуло его к жизни. Теперь у него было дело. Стоило мне сойти с коня, как он тут же прилипал к Софосу и не отходил от него, пока вновь не закидывало меня к нему на спину. Вижу, что наш караван уже выстроился, готовый тронуться в путь. Ждем только мамочку. Вот она появилась в дверях дома, неспешно прошла через двор к повозке. Здесь Самир с Тарсаном буквально занесли ее на арбу, и, устроившись там поудобнее, она махнула и ней рукой «Поехали». Тот сразу же тронул своего коня, я за ним, а следом и весь наш крохотный караван втянулся в ворота поместья. Глава 11. Сатрапия, Вавилония. Середина ноября 323 года до нашей эры. По ощущениям, прошло не больше часа пути, когда Эней повернулся назад и озабоченно нахмурил брови. Я оглянулся вслед за ним и увидел на горизонте облако пыли. Тут даже мне ничего объяснять не надо. Там позади несколько всадников гнали коней во весь опор. Только скачущая галопом лошадь поднимает столб пыли, а судя по размеру этого столба, там точно не одна. «Погоня?» Негромко, чтобы не услышали остальные, спрашиваю Энея, и тот награждает меня напряженным взглядом. «Посмотрим». В его тоне я слышу молчаливое осуждение. Он словно бы говорит мне, мол, ты, конечно, ребенок, но прежде чем задавать идиотские вопросы, дай труд себе подумать. Грек, конечно же, прав, и спрашивать тут не о чем. То, что это погоня, ясно как божий день. Простой путник, идущий сам по себе или в караване, не будет гнать лошадей по такой жаре, да еще посреди безводной равнины. Нет, люди, решившиеся на длинный переход, спешить не будут. Такое может позволить себе только царский гонец, но он был бы один, а тут явно скачет группа. На пустынной дороге у такой скачущей во весь опор команды может быть только одна цель — догнать нас. Продумав все это про себя, вновь спрашиваю Энея. «Что будем делать?» В ответ получает тот же самый ответ. «Посмотрим». Сказав, грек тронул коня и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Оправдывая свое имя, Софос самостоятельно двинулся вслед за греком, и я понимаю, что они правы. Пока не ясно, сколько людей нас преследует и зачем. Забивать себе голову бесполезными вопросами глупо. Может, они вообще не по нашу душу. Успокаиваю себя и настраиваюсь на позитивный лад. Мало ли кто тут может торопиться по своим делам. Прошло еще примерно около часа, прежде чем нас нагнали пятеро вооруженных всадников. Они даже не успели остановиться и ничего сказать, а я уже понял, что опасения мои были не напрасны. В главаре этой пятерки я узнал того самого бородатого Парменида, надсмотрщика за рабами из поместья. Пропылив мимо нашего каравана, всадники остановились на дороге, преграждая нам путь. Оценив эту пятерку прищуренным взглядом, Эней придержал своего коня, а вслед за ним остановились и все остальные. Из повозки сразу же донесся встревоженно возмущенный голос Барсины. «Кто эти люди? Как они смеют?» Она приподнялась на подушках, чтобы ее было видно. «Да знаете ли вы, кому заступили дорогу?» Преследователи не обратили никакого внимания на слова Барсины. А вот на вопрос Энея, что вам нужно, и главарь выехал вперед. «Нехорошо вы поступаете». На его лице заиграла кривая усмешка. «Нехорошо. Эпитроп Халид дал вам приют и кров на ночь. А чем вы его отблагодарили? Украли ценную вещь». Эней еще больше нахмурился и процедил, не спуская глаз с главаря. «Что за вещь?» «Бронзовая статуэтка Афродиты». Бородач раздвинул ладони, показывая размер. «Маленькая такая». Ощерясь, главарь замолчал, ожидая от грека оправданий. Но Эней спешить со словами не стал. Вижу, как он мастерски держит паузу, спокойно встречая требовательно наглый взгляд Эргостерия. И эта его неторопливая уверенность заставляет того нервничать. Внезапно в эту борьбу взглядов вмешалась Барсина. Разнервничавшись и раскрасневшись, она выкрикнула из своей повозки. «Мы ничего у вас не крали, но черт с вами! Сколько стоит эта ваша статуэтка? Я заплачу!» Потому как надменно скривились губы бородача, понимая, что именно такой реакции он и ждал. И весь этот демонстративный налет устроен именно из-за этого. «Что-то мне это напоминает», пытаясь иронией унять нервную дрожь. «Все как там, на базаре, только вместо пацанов бородатые мужики, а вместо живой нахальной девки — холодная бронзовая Афродита». Эргостерий удовлетворенно перевел взгляд на Барсину. «Это очень дорогая вещь». Он неторопливо снял овчиную шапку и утер выбритую на лысо голову. «Очень. Хозяева заплатили за нее 1000 драхм серебром. Цифра астрономическая. и только подтверждает мой вывод, что это чистой воды грабеж, и никакой статуэтки не было вообще. Названная сумма произвела впечатление и на Барсину. «Вы с ума сошли?» Даже не думая сдерживаться, вскричала она. «За 1000 драхм можно купить все ваше поместье вместе с вами, дурачье деревенское!» Барсина еще не поняла, насколько все серьезно, и не стесняется в выражениях. Вижу, как на ее оскорбление в глазах бородача промелькнула ледяная безжалостная искра, и мне уже ясно, что нас не собираются оставлять в живых. Сумма специально названа такой высокой. В случае отказа это послужит поводом для начала резни, а в случае попытки откупиться они увидят, где мы прячем деньги. «Дело пахнет керосином», — вспыхивает в голове испуганная мысль, и я быстро прохожусь глазами по фигурам грабителей. Все рослые, здоровенные мужики. У каждого на поясе широкий тесак, наподобие тех, что носят наши Самир и Тарсан. Брони и шлемов, к счастью, нет. На слегка заплывших жирком волосатых телах лишь грязные хитоны, подвязанные обыкновенной веревкой. Из всей банды выделяется только сам Эргастерий. У него чистая, даже, я бы сказал, выглаженная одежда, широкий кожаный пояс с бронзовыми бляхами, а вместо тесака — ножны с армейским обоюдоострым мечом. Все пятеро привычны убивать. Читая это по сально-предвкушающему выражению их лиц, явно не обремененных интеллектом. Положит нас всех, и ни у кого из них ничего не ёкнет в душе. Барсина разошлась не на шутку, кроя грабителей почем зря. И Глорию это, наконец, надоело. «Заткнись, сука!» Он зло рявкнул на нее, и та в момент осеклась. С ней никогда и никто так не разговаривал, и подобная откровенная грубость разом прояснила ей мозги, и она поняла, к какой развязке движется дело. Мгновенно наваливший страх, как обычно, загнал ее в состояние полного ступора, а главарь Парменит осклабился и еще раз с удовольствием повторил. «Заткнись, сука! Или я тебе брюхо вспорю!» Этот рык главаря послужил сигналом, и его приспешники, скатившись с сёдел, мгновенно разоружили наших оторопевших рабов. Они оттеснили их вместе со старой Петрой в сторону, а затем грубо вытащили из повозки Мемнона и пинками загнали его и Гурушу к остальным. После этого Парменит повернулся к нам. «А тебе, однорукий, что, особое приглашение нужно?» Он зло стиснул зубы и положил ладонь на эфес меча. «Оружие на землю и сам слезай с лошади! Живо!» Мой взгляд метнулся к Инею, что делать. И тот едва заметно кивнул, мол, подчиняйся. Сползаю на землю, и меня тут же хватает за ворот чья-то жесткая рука и волокет в общую кучу. Отсюда вижу, как Иней снял пояс с мечом и бросил на землю. Едва ножны упали в пыль, как грека тут же стянули с коня и, наградив пару ударов ногами, оттащили к нам. Женщин отделили от общей группы, и по тем взглядам, что бросают на них грабители, мне абсолютно ясно, что эти пятеро хотят не просто ограбить нас и убить, но прежде изнасиловать наших женщин. Во мне все кипит от негодования и собственного бессилия. Что может 10-летний ребенок против 5 здоровенных мужиков? Вся надежда на Инея и Самира с Тарсаном. Но двое последних стоят, опустив глаза. А у грека на лице полная невозмутимость, словно бы вообще ничего страшного не происходит. Двое из 5 грабителей стоят напротив, наставив на нас свои тесаки, а трое других уже решили заняться делом. Видать, уж больно не втерпешь. Тот, что помельче, завалил Коки прямо на землю, а второй, здоровый как бык, схватил Арету за руку. У здоровяка сразу не заладилось, и 5 тонких девичьих пальцев с грязными обкусанными ногтями впились ему в щеку, оставляя ярко-кровавый след. «Вай, тварь!» Тыльная сторона мужской ладони наотмашь ударила Арету, опрокидывая ту под колеса повозки. Этот удар вызвал радостную реакцию подельников. «Вжарь ей, Пифон!» — загоготали двое наших охранников. «Вжарь! А мы потом еще добавим!» Под общий довольный гам Парменит протянул руку к Барсине, все еще сидящей в повозке. «Какая ты холеная!» На его роже расплылась сальная усмешка. «Иди ко мне, я тебя приголублю!» С ужасом на лице Барсина забилась в противоположный угол. «Не трожь меня, урод!» Истерично завопила она, своим криком заводя насильника еще пуще. «Я тебе покажу, кто здесь урод!» Зарычал Парменит и, вытащив нож, полез в повозку. «Я тебе сейчас всю рожу разрисую, тогда посмотрим, кто тут урод!» Один из наших стражей тут же повернулся в ту сторону. «Подожди, променит, нам оставь!» Заорал он обеспокоенно. «Потом порежешь!» Взгляд второго тоже направлен не на нас. Он полностью